Глава 18. Со следующего дня после встречи с людьми, которые на меня работают, жизнь понемногу начала входить в привычное русло. Видно, властям уже доложили, что я начал немного шевелиться, поэтому с утра ко мне привезли ученого на омоложение и двух иностранцев, как всегда, из Латинской Америки. Алена больше не боялась ко мне заходить, поэтому тоже прибежала в мой кабинет, когда счастливые люди, получившие новую молодость, убыли. Она стала делиться со мной новостями, которые пропустил. «Андрей», – произнесла она, когда зашла ко мне после стука в дверь. «Тебе президент звонил, прикинь?» «Когда?» – не понял я, взглянув на свой телефон, который лежал на столе. Вроде не было звонков, да и никто почти не знал мой новый номер. «Ну, после похорон», – смутилась девушка. «Я твой телефон взяла и ответила, думала, сначала кто-то так шутит, а нет. Потом по телевизору передавали, что тебе лично выразил глава государства свои соболезнования в связи с потерей родных. Еще по телевизору сказали, что не оставит этот теракт без ответа, и все виновники понесут наказание». «В этом не сомневаюсь», – хмыкнул я. «Сомнений у меня на самом деле не было, потому что решил бросить все силы и средства, чтобы мои недоброжелатели как можно быстрее отдали концы». «Еще ряд местных политиков звонили», – продолжила девушка, – «только на этот раз на мой номер. Впрочем, ты и сам видел столпотворение, которое тут было. Там же и они присутствовали, оставляли мне свои номера, чтобы обращалась в случае нужды. Я все их визитки собрала и тебе принесла». «Молодец», – похвалил я девушку, – «может и пригодятся». Она была права. На похоронах моих родных и погибших охранников было очень много народу. Похоже, что все работники приехали, даже куча журналистов была. Некоторые особо наглые, бесцеремонные даже у меня решили интервью взять. Только накрученная охрана жестко пресекала такие поползновения. Даже несколько камер и рож особо настырных разбили. Свою сестренку оставил с сиделкой, которая была женой одного из охранников. Не хотелось ее таскать по таким мероприятиям. Разговор у меня был с ней сложный, впрочем, эта беседа и мне помогла. В основном я давил на то, что наши родственники не умерли, а их души просто переместились в другой мир. Сам я в это верил, потому что не могли два хороших человека, которые сделали столько добра людям, просто погибнуть. Сестра понемногу успокоилась и начала оживать, как и я. Мою охрану очередной раз увеличили. Это я говорю про военных, их стало еще больше. Теперь они и по улицам ходили, делали это, как они думали, незаметно, считали, что на местных похоже. Только тут все друг друга знали, и военную осанку парочек можно было легко заметить. Не знаю, может, пришли очередные разведданные, в которых говорится, что меня могут убить. Вот и начали суетиться, или после нападения сделали какие-то выводы и поняли, что враги на многое пойдут, чтобы меня убрать. «Ты по делу пришла или просто поговорить?» – поинтересовался я. Девушка посмотрела на меня, вздохнула, видно, собиралась с мыслями. «По делу? Да и просто так поддержать тебя хочу», – произнесла она. «Просто ты совсем другим стал, вот и хочется вернуть тебя прежнего». «Не стал я другим», – начал успокаивать Алену. «Просто навалилось все. Вот и поменялось поведение, да еще и убийство. Так что не переживай». Я подошел к ней и обнял за плечи, она взяла мою руку и крепко ее сжала. Видно было, что на самом деле переживает. Наверное, мой внешний вид действительно изменился, так как я жаждал мести своим врагам и только и думал о том, как их уничтожить. Видимо, на моем лице это было написано. Посидели в кабинете минут 10, после чего девушка вскочила. «Там же детей привезли целую кучу. Пришла помощь просить, иначе мы не успеем, а твой артефакт, который лечит, уже занят другими больными. Поможешь?» «Помогу», – улыбнулся я. Видно, слух о том, что мы увеличили возраст детей на год, которых будем лечить бесплатно, уже достиг всех уголков России. Вот и рванули граждане ко мне, взяв своих несчастных ребятишек. Втроем мы быстро закончили все дела, хоть и детей действительно было много, но в три пары рук все делать гораздо лучше, чем в одну. Визиты ко мне не закончились в этот день, едва я только успел с Аленой пообедать, как приехала незнакомая женщина. Пропуски ей выдали, поэтому она и прошла к нам. Одета она была небогато, усталое, осунувшееся лицо, простая жительница, обремененная кучей забот. «Здравствуйте», – произнесла она, видно, чувствовала себя неуверенно. Ну да, позади нее стояли два охранника, которые не стали покидать комнату, да и Алена еще после обеда не ушла, осталась со мной. «Здравствуйте», – кивнул я. «Присаживайтесь, вы по какому вопросу?» «Дело в том», – начала женщина, даже покраснела немного, потом протянула мне свой телефон. «Вы простите меня, пожалуйста, вот, почитайте». Я взял аппарат и посмотрел на страницу, которая уже была открыта. Что тут скажешь? В этом вся моя мама, только она, имея кучу помощников, могла назначить встречу директору детского дома, чтобы оговорить финансирование. Добрая женщина, всегда с каким-то теплом относилась ко всем детям. «Какая помощь вам нужна?» – поинтересовался я, почитав переписку. Номер тоже проверил, действительно, сообщения приходили от моей мамы. Интересно, почему она просто не позвонила? «Вы простите», – снова повторила женщина, – «не хотела вас отвлекать в такое тяжелое время, но нам действительно нужна помощь». «Что нужно? Вы можете более конкретно изложить проблему?» «Любая помощь, деньгами, продуктами, мы все возьмем». «А что, государство не помогает?» – встряла в разговор Алена. «Помогает, только этого не хватает, поэтому постоянно ищем спонсоров». «Хорошо», – кивнул я, – «окажем вашему детскому дому помощь. Хватит рассиживаться, бездельница», – крикнул я на Алену, которая не торопилась идти работать. «Иди и найди Ивана Дмитриевича, пусть возьмет своего помощника, идет ко мне и распорядись, чтобы чай принесли. Давай-давай, шустрей». «Сейчас, я мигом», – вскочила девушка, на ходу доставая из кармана телефон. «Иван Дмитриевич – это мой помощник и новый директор клиники». Внимательно осмотрел женщину, когда мы остались вдвоем. На мошенницу она не похожа, скорее наоборот, чуть ли не святой была. Слишком честный вид. Или я совсем не разбираюсь в людях. «Так все плохо у ваших подопечных?» – спросил я, чтобы хоть как-то заполнить тишину. «Жить можно», – улыбнулась она. «Только питание плохое, крыша на нашем бараке протекает, учебники старые». «Да уж, жить можно, ничего не скажешь. Насколько я знаю, государство таким заведением помогать должно». «Должно», – вздохнула женщина. «Может, и средства выделяют, только до нас они не доходят». «Да ладно», – улыбнулся я. «Мои будут доходить, а если нет, то сразу звоните моей помощнице. Номер вам оставлю». «Большое спасибо», – обрадовалась женщина. Минут через пять пришел Иван Дмитриевич, точнее прибежал, судя по его виду, не зная, что там Алена сказала, но он очень спешил. С ним был молодой парень, который тоже работал у нас, я его видел несколько раз. Быстро объяснил им сложившуюся ситуацию, конечно, сам мужчина не будет этим вопросом заниматься, но вот человека на это дело мог назначить, помощники у него были. В том, что меня попытаются обмануть и обокрасть, не боялся. У нас уже имелась служба, созданная идейным коммунистом, которая следила за тем, чтобы не было воровства. Пару врачей благодаря ей уже уволили, причем быстро, и остальным сообщили, за какие прегрешения. Я решил взять под полное обеспечение этот детский дом. Наверное, в память о своей маме даже заработную плату решил увеличить воспитателям, которые там работали. Да и здание в порядок привести тоже не помешает. Впрочем, этим лично заниматься не буду, только отчеты изредка слушать, других дел полно. На сегодня в больнице больше не задержался, дел, требующих моего вмешательства, не было. Да и сестра дома ждала, которая уже несколько раз мне звонила. Видно, никак не хотела учиться, поэтому и отвлекалась постоянно. Алена с Вадимом работали всегда до вечера, как простые врачи, только зарплата у них была в разы больше и считалась в зависимости от того, сколько больных они вылечат. С родителями девушки тоже был довольно-таки неприятный разговор. Они хотели забрать свою кровиночку после нападения и уехать обратно к себе в деревню. Пришлось их долго разубеждать в этом. Благо, что глава их семьи был человеком умным и понял, что теперь их не оставят в покое. О том, какие чудеса может творить моя помощница, знали уже все заинтересованные лица. Да и сама Алена была против отъезда, поэтому, немного поспорив, семья осталась. Когда приехал домой, ко мне с радостным визгом бросилась Лера. Она начала понемногу отходить от тяжелой потери, первое время почти ничего не ела и была замкнута, пока с ней не поговорил. Конечно, мне предлагали прислать психолога, но я не верил этим людям. Считаю, что человек, переживший такое горе, может помочь другому, а не какие-то непонятные личности, которые начитались книг и возомнили себя знатоками человеческих душ. Немного поиграв с сестрой, сейчас ей стал уделять гораздо больше времени, отправился в свой подвал. Впрочем, она двинулась следом за мной, пообещав не мешать. Тут я решил начать собирать еще один артефакт, только на технику. Больно новости скверные приходили. Вот Вячеслав Александрович вместе со своим генералом обрадуется, когда узнает об этом. Он меня не просил. Хотя разговор был, но кончился ничем. Я сразу попросил не наглеть, и от меня отстали. А вот сейчас решил заняться делом. Моя больница, как и дом, была уже хорошо укреплена, да и все охранники укомплектованы по полной. Конечно, мне хотелось и амулет против усыпляющих газов иметь, но с этим ничего не получилось. Только полностью отсекающий внешнюю среду, на всякий случай сделал. Может, и пригодится. До вечера был в подвале. Лера от меня не отходила и молча наблюдала за моими манипуляциями. Жаль, что она не одаренная. Все усилия бы приложил, чтобы сделать ее сильной. Мы как раз начали собираться на ужин, у нас уже имелся повар, как нагрянул очередной гость. Зря я его вспомнил. «Здравствуйте, Вячеслав Александрович», – поприветствовал я его, когда охрана пропустила офицера в дом. «Какими судьбами в наши края?» «Разговор есть серьезный», – буркнул он. «Только с глазу на глаз». «Пойдемте ко мне в кабинет», – пригласил я его. «Лера, поиграй пока с игрушками». Мы прошли ко мне, где мужчина не стал заходить издалека и сразу начал наезжать, изрядно меня удивив. «Ты что творишь?» – начал он. «Хоть представляешь, каким последствиям могут привести твои действия?» «Удивили», – ответил я. «Вы вообще сейчас о чем?» «О твоих нападениях на европейских магнатов. Только не надо говорить, что к этому не причастен». «Не буду». 5 минут просидели молча. Офицер сверлил меня взглядом, видно, пытался морально задавить. «Ну-ну, пусть попытается. Немедленно отзови своих людей, или я вынужден буду арестовать твоих охранников». «Я на самом деле понятия не имею, о чем вы говорите», – признался я. «Каких магнатов убили?» «Приказа не отдавал, точно знаю. Вы же умный человек, должны видеть, врут вам или нет». «Допустим. А где люди, которых ты омолодил и взял себе в охрану?» «Вам самому-то не смешно? Откуда мне знать, где они? Или вы считаете, что про каждого своего сотрудника все знаю?» «Мне нужно допросить Никиту Андреевича». «Допрашивайте. Только при мне. Вы же не против? Вдруг начнете вербовать, как с остальными сотрудниками поступали, хотя обещали не лезть ко мне». «Ты тоже обещал никуда не лезть», – парировал полковник. «Вы это серьезно? А не благодаря вашей бездарной охране убили моих родных. Насколько помню, вы убеждали, что они в полной безопасности. Так что не неси чушь, полковник. Я буду прилагать все усилия, чтобы хотя бы сестру свою уберечь, потому что на вас надежды мало. И вообще, с какой целью ваше руководство потащило моих родных на побережье? Откуда мои враги узнали, где я нахожусь? Где находилась моя семья? Мне продолжать вопросы? Складывается ощущение, что вы меня специально туда вывезли, ну или ваше руководство. Только не надо нести херню про то, что у вас все патриоты, а предателей нет. Нашли того, кто информировал твоих недоброжелателей о всех твоих перемещениях». «Моих?» – удивился я. «А может, ваших недоброжелателей? Теперь ты прибегаешь в мой дом и начинаешь обвинять во всех смертных грехах. Поражаюсь наглостью. Хотел ли я их убить? Да, хотел. Очень хотел. И даже сожалею о том, что это сделал кто-то другой. На самом деле я врал. Мне было известно, что группа людей, которые должны начать убивать магнатов, уже убыла. Вот только они должны были действовать автономно, а потом возвращаться. Когда должны были провести операцию, я не знал. Связи с ними не было». «Ладно», – буркнул офицер, – «не горячись. Сейчас поговорю с твоим начальником службы безопасности и уеду». Впрочем, Никита Андреевич ничего особенного не сказал. Сообщил, что все отсутствующие люди уехали в Сибирь на отдых. Врал так, что даже я заслушался. Впрочем, Вячеслав Александрович не поверил, но и арестовывать никого пока не стал. Хотя посмотрел бы я, как он справится с моей охраной, людей-то у него было мало, а просто так я бы их не сдал. Сейчас такие люди в цене, к тому же они верные. Да и последние события добавили мне уважения в их глазах. Дело в том, что про семьи погибших я не забыл, они теперь на особом счете у меня. Даже пенсию начал платить о потере кормильца. Когда дети подрастут, то устроим их в лучшие институты и учебу оплатим, чтобы все видели, что я никого не бросаю на произвол судьбы. И даже если кто-то погибнет, то их семьи не будут ни в чем нуждаться. Немного поговорив с начальником службы безопасности, полковник засобирался в обратный путь. Впрочем, его удалось уболтать остаться на ужин. Даже бойцов пригласили составить компанию. Полковник уже собирался уходить, но неожиданно остановился и повернулся ко мне. «У тебя доллары в банке есть?» – поинтересовался он. «Само собой», – ответил я. «Можно подумать, вы об этом не знаете». «Прими добрый совет. Переведи все свои сбережения в рубли, если не хочешь все деньги потерять». «А что случилось-то?» – не понял я. «Просто поражаюсь», – вздохнул офицер. «Телевизор хоть изредка включай, тогда будешь в курсе всех новостей. Конечно, там далеко не всегда правду говорят, но в целом можно составить более или менее правдивую картину». «Посмотрю, что там происходит. Мне просто некогда в этот ящик смотреть, других дел полно. Еще не хватало другими проблемами голову забивать. Но последую вашему совету». Выделю часок на составление правдивой картины.